Веками до Декарта вся деятельность по восприятию и обработке психического, так сказать, материала считалась производимой душой, особым агентом, черпающим свою энергию за пределами вечного земного мира. Декарт доказывал, что телесное устройство и без души способно успешно справляться с этой задачей. Не становилась ли душа в таком случае безработной? Декарт не только не лишает ее прежней царственной роли во Вселенной, но возводит в степень субстанции, сущности которой не зависит ни от чего другого, равноправной с великой субстанцией природы. Душе предназначено иметь самое прямое и достоверное, какое только может быть у субъекта, знание о собственных актах и состояниях, невидимых более никому. Она определяется единственным признаком – непосредственной осознаваемостью собственных проявлений, которые, в отличие от явлений природы, лишены протяженности. Это существенный поворот в понимании души, открывший новую главу в истории построения предмета психологии. Отныне этим предметом становится сознание. Сознание по Декарту является началом всех начал философии и науки. Следует сомневаться во всем – естественном и сверхъестественном. Страница 80. Однако никакой скепсис не устоит перед суждением «я мыслю». А из этого неумолимо следует, что существует и носитель этого суждения – мыслящий субъект. Отсюда знаменитый Декартов афоризм «Cogito ergo sum». Мыслю, следовательно, существую. Поскольку же мышление – единственный атрибут души, она мыслит всегда, всегда знает о своем психическом содержании, зримом изнутри. Бессознательной психики не существует. Позже это так называемое внутреннее зрение стали называть интроспекцией, видением внутри психических объектов, образов умственных действий, волевых актов и другое. А Декартову концепцию сознания интроспективной. Впрочем, как и представление о душе, претерпевшей сложнейшую эволюцию, понятие сознания, как мы увидим, также меняло свой облик. Однако сначала оно должно было появиться. Изучая содержание сознания, Декарт приходит к выводу о существовании трех видов идей. Идей, порожденных самим человеком, идей, приобретенных, и идей, врожденных. Идеи, порожденные человеком, связаны с его чувственным опытом, являясь обобщением данных наших органов чувств. Эти идеи дают знания об отдельных предметах или явлениях, но не могут помочь в познании объективных законов окружающего мира. Не могут в этом помочь и приобретенные идеи, так как они являются тоже знаниями лишь об отдельных сторонах окружающей действительности. Приобретенные идеи основываются не на опыте одного человека, а являются обобщением опыта разных людей, но лишь врожденные идеи дают человеку знания о сущности окружающего мира, об основных законах его развития. Эти общие понятия открываются только разуму и не нуждаются в дополнительной информации, получаемой от органов чувств. Такой подход к познанию получил название рационализма, а способ, при помощи которого человек открывает содержание врожденных идей – рациональной интуиции. Декарт писал: «Под интуицией я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что он не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим». Страница 81. Признав, что машина тела и занятая собственными мыслями, идеями и так называемыми желаниями сознания – это независимые друг от друга сущности, субстанции, Декарт столкнулся с необходимостью объяснить, как же они сосуществуют в целостном человеке. Решение, которое он предложил, было названо психофизическим взаимодействием. Тело влияет на душу, пробуждая в ней, так сказать, страдательные состояния, страсти в виде чувственных восприятий, эмоций и тому подобное. Душа, обладая мышлением и волей, воздействует на тело, понуждая эту машину работать и изменять свой ход. Декарт искал в организме орган, с помощью которого эти несовместимые субстанции все же могли бы общаться. Таким органом он предложил считать одну из желез внутренней секреции – шишковидную – эпифиз. Это эмпирическое открытие никто всерьез не принял. Однако решение теоретического вопроса о взаимодействии души и тела в декартовой постановке поглотило энергию множества умов.